Фейла вся измучилась. Никогда прежде ее хозяин не одевался с такой тщательностью и требовательностью. Начал он с умывания лица теплой водой. Затем потребовал давно отставленные пахучие мази и жидкости. Он долго и с удовольствием натирал свое большое тело мазью, приобретенной им у знаменитого императорского алхимика Цельмуса. Это была воистину пахучая смесь, настойная на кастериуме и выделениях из желез цебетовой кошки. К ним добавлялись цветы гвоздики и незабудки. А под мышки и лицо бюргермейстер смочил спиртиусом, в котором был растворен все тем же цельмусом мускус половых желез самца-кабарги. От этих животных запахов воздух в спальне загустел и стал приторно-сладким. Хозяин облачился в шелковую тогу, на которой не могли удержаться ни блохи, ни вши, а затем надел новый камзол вишневого цвета. На ногах его были высокие сапожки с серебряными пряжками и задранными кверху носками. Завершали наряд плащ на бобровом меху и глубокая шапка из бурой лисицы. На дворе уже вовсю хозяйничала весна, солнечными лучами растапливая серый снег, изгоняя его ручейками с малых возвышенностей. В небе резвились и оглушительно пели лесные птицы. Земля набухла и задышала гнилостью близлежащих болот. Уж слишком по-зимнему оделся уважаемый бюргермейстер. Но как еще показать себя? Разве что нанизать на пальцы большие кольца с горящими камнями и повесить на грудь огромную золотую цепь с гербом города. После вчерашнего сообщения, что к городу приближаются знатные ганзейские купцы из самого Любека, Венцель Марцел словно заново родился. Исчезла его растерянность, он весь подтянулся, и голос его зазвучал, как и прежде, властно и уверенно. Теперь он был на коне, на очень крепком рыцарском коне. Для еще большей уверенности он отпил глоток итальянского вина и, легонько похлопав служанку по крепким ягодицам, поспешил в ратушу. Здесь Венцель Марцел, гордо ответив на приветствие заседателей городского совета и служащих одним лишь кивком, сел в свое высокое бюргермейстерское кресло и окинул взглядом зал. «О, Господи, о каких пустяках говорили сейчас эти людишки! Им не дано понять и осмыслить всего, что задумал славный Венцель Марцел». Почувствовав это, заседавшие постепенно умолкли и уставились на своего бюргермейстера. А тот не спешил со своим драгоценным словом. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но на середину зала влетел запыхавшийся перепуганный стражник и закричал. «Они в 200 шагов от городских ворот!» Венцель Марцел сорвался с места и устремился в двери. За ним поспешили самые достойные члены городского совета. У ворот уже собралась большая толпа, ибо интересные вести по городу разлетались со скоростью хорошей беговой лошади. Впереди, оттеснив рядовых бюргеров и разношерстных плебеев, стояли первые старейшины цехов и богатейшие из горожан. На всех лицах сияли приятнейшие улыбки. Увидев приближающегося бюргермейстера, все собравшиеся низко поклонились и расступились, давая широкую дорогу. Венцель Марцел вышел на 50 шагов вперед и устремил свой взгляд вдаль. Он долго смотрел, но желанные гости так и не появились. Зато показался совсем еще юноша, спешащий во всю свою молодецкую прыть. Не добежав до городских ворот, он уже издали начал кричать. «Гости завернули к ручью! Они осматриваются! Им интересно!» Но это было совсем неинтересно Венцелю Марцелу. Он сердито топнул ногой и, тихо выругавшись, поспешил к новострою. Здесь уже вовсю распоряжался купец Отто Штуфер. Он со знанием дела водил богато одетых ганзейцев и по лесопильне, и по строящейся запруде. Но туда он уже мог и не водить. Гостей до глубины души проняла хитроумная машина, способная выпиливать столь редкостную и драгоценную древесину. Но, будучи опытными и разумными, они прикинулись всего лишь любопытствующими простаками. Они не задавали вопросов и не выражали восхищения, зато с необычайным интересом разглядывали машину и механизмы, приводящие ее в действие. Они уже готовы были заплатить, чтобы им позволили приподнять ящики, скрывающие секретные узлы машины. Но тут подоспел Венцель Марцел. После взаимных приветствий бюргермейстер взял гостей под руки и вывел на высокий холм. Отсюда открывался восхитительный вид на все работы. «Смотрите, Вон там ручьи, соединяясь, вольются в запруду и заполнят ее. Затем по желобу вода обрушится на это колесо и станет его вращать. В свою очередь, вращение позволит пиле вгрызться в дерево, чтобы отрезать от него все ненужное. И мы получим то, чего желаем. Крепкие, правильной формы брусья пойдут на сооружение кораблей. Длинные балки позволят соорудить грандиозные соборы и замки. А тонкие доски будут использованы для строительства жилищ и заборов. Разве это не удивительно? Машина, которую приводит в действие вода, произведет много полезных и необходимых товаров. А товары – это деньги, большие деньги. Трое ганзейцев молча кивали, соглашаясь с Венцелем Марцеллом. Их глаза загорелись, ибо они понимали, что происходит и какую выгоду все это сулит. «Насколько нужно людей и времени, чтобы получилось достаточно товара?» – спросил старший из них. «Здесь все закономерно. Ускорить работы позволит золото. Ваше золото. Оно сразу же будет окупаться тем, что вы закажете. Доставку мы оплатим пополам. В первый год. Далее согласуем этот вопрос. Хотя у нас уже были купцы из южных областей. Они тоже очень заинтересовались. Ну что они? Они далеко. Нам более интересен союз с Ганзой, с ее кораблями и большими морскими связями. Вот поэтому мы готовы обсудить все до мелочей. А чтобы не быть голословным, за те несколько дней, что вы проведете в Виттенбурге, наша машина изготовит то, что вы сейчас закажете». «О-о-о!» – протянул старший из ганзейцев. «У нас особенный заказ. Сейчас мы его запишем. Патрик!» Патрик, возникший словно из-под земли, явился с листом бумаги, пером и бронзовой чернильницей. «И как же вы успеете срубить дубы для нашего заказа?» – с сомнением в голосе осведомился ганзеец. «Вам нужно просто отдохнуть после долгой дороги. Патрик, подробно запиши заказ гостей. И пусть они поставят свои имена. Это наш первый и главнейший заказ». «Но все же», – не унимался ганзеец, – «когда же будут закончены работы, и сколько дерева вы сможете обработать за день и за месяц?» «О, это мы с вами подробно обсудим. Ну, не здесь. Вы наверняка проголодались и хотели бы промочить иссохшее горло. Прошу вас за мной. Хотя сейчас и пост, но вы останетесь довольны нашим гостеприимством, не будь я Венцелем Марцеллом, бюргермейстером Виттенбурга».